55. Март 25. И все же сгустившаяся тьма настоящего временна. Трудно проникнуть взором за пределы ее. Отсюда ощущение безысходности. Если в прошлом были моменты, когда было светло и радостно, то будут они и в будущем. Только в будущем их будет все больше и больше, пока тьма не исчезнет совсем. Нельзя жить, не веря в окончательную победу света. Свет будет, несмотря ни на что, ощущением предчувствия света грядущего, и живите.